Глава 32. Выбор. Мне нужно сделать выбор. Опять? Я дышала настолько осторожно, что воздух едва ощущаемыми струйками щекотал крылья носа. А еще было невозможно поверить. Вадим свой выбор сделал? Я смотрела на разодранный паспорт и силилась осознать до конца, какой. Он не хочет уезжать? Не оставит меня? Или просто продолжит меня мучить своим присутствием? Вопросы, вопросы. Крохотные слезки дрожали в уголках век. А сил переспросить не было. Какие силы? Я едва на ногах стояла. «Кира, девочка моя!» Вадим подошел ближе снова. На сильные руки хотелось опереться, положить голову на грудь и просто закрыть глаза. Мне нужна была опора. У меня ее не было, по сути, никогда. И за несколько дней, пока мы были вместе, она словно появилась. Только жутко довериться и снова потерять. Я же держу себя, как только могу. Но я уже выдохлась. Почти уже все. «Кира». Вадим запрокинул мое лицо кверху. «Я столько лет жил, зная, что могу контролировать абсолютно все на свете». Горячие, чуть шероховатые пальцы поглаживали мои щеки. Карий взгляд гипнотизировал, не позволял отвести глаз. «А ты?» Он едко, с ноткой горечи, усмехнулся. «Все мне поломало, маленькая. Мужики не смогли, а ты сумела. Кира, я хреновый человек». Я отрицательно покачала головой. «Нет, неплохой он. Как не понимает-то? Неплохой». «Я сделал много хренового в жизни, и я не самый лучший выбор для женщины». «Возможно. Но Вадим был моим выбором. Что толку саму себя обманывать? Я уже давно приняла решение. Просто боюсь до сих пор чего-то. Боюсь, что я ему не нужна». Он медленно наклонился. Губы мягко коснулись моих. Это был не страстный, не властный поцелуй, какими они обычно бывали. Это было что-то новое, осторожное, нежное. «Ты не знаешь всего», — прошептал он жестко, но не от грубости, от напряжения, которое искрилось сейчас между нами. Сам на себя злился. «Тогда расскажи мне». Я потянулась к нему, зацепилась за плечи пальцами. «Покажи мне, дай мне быть частью этого». «Я не хочу тебе навредить. Уже проходил, больше не хочу». Взгляд стал чуточку помягче. Самую чуточку, с примесью непривычной мне ласки. «Но как тогда?» Он замолчал, будто боролся с самим собой. А потом его руки скользнули по моей спине, обхватили меня крепче. Прижали, закрывая от всего. «Я все начну сначала, Кира. Ради тебя, ради нас двоих». «Ты хочешь попробовать начать жизнь с нуля? Бросишь все?» Мой голос дрогнул непроизвольно. «Это же... это сложно». «Я не буду пробовать. Я просто сделаю». Я спрятала лицо у него на груди. Вдохнула знакомый запах. Только его запах. Только он так пахнет. Родным человеком. Близостью. «Кроха, я все сделаю, чтобы ты не пожалела». Его сердце под моим ухом бухало, как отбойный молоток. «К тому же у тебя нет выбора все равно. Я тебя не отпущу уже». Я улыбнулась через силу. Я и не просила этого выбора. Он меня пугает. Я просто знаю, что пожалею я только, если останусь одна. Я не хочу быть без него. Вадим стал частью моей жизни, моей души. «Если тебе страшно, мы можем уехать из города. Дом все равно нужен новый. Какая разница, где покупать?» «Ты хочешь вместе жить?» Я подняла на него круглые глаза. «Я же сказал, что не отпущу тебя». Скупо улыбнулся Вадим. «Я не шутил. Я реально не отпущу. Хочу быть с тобой постоянно рядом». «А институт? Там сессия началась?» «Сдашь спокойно свою сессию, получишь диплом и пойдешь в декрет». «А... декрет? Дети? Но это же... Вадим!» Я выпрямилась, отстранилась от него немного. «Что?» «Ты хочешь?» Слова куда-то испарились, а мысли и подавно. «Хочу детей, да, от тебя. Хочу дом, хочу нормальную семью. Хочу стать снова нормальным. Работа, быт, вот это все. А ты мне даешь надежду, что это все у меня будет». Я зажмурилась. «Можно мне валерьянки или чего-то подобного? Нельзя вот так швырять мою нервную систему из состояния ужасного ужаса в сумасшедшее счастье». «Я хочу все». Теплое дыхание коснулось моих губ. «Но только с тобой». Целовать так умел только он. Жарко, жадно, нагло, но с полным ощущением нужности и своевременности. Я сцепила руки на его шее, отдалась порочным губам, раскрыла рот, чтобы впустить сильный язык, и отпустила разум. Сейчас он мне точно уже не нужен. Сейчас мне нужен только Старк. Чувствовать его, верить, что жизнь не разбилась вдребезги. Он ее для меня собрал заново. Сильные руки подхватили меня под ягодицы. Забросили на себя уже привычным движением, подсадили. Я послушно обхватила его за пояс ногами. Рвано дыша, Вадим отстранился. Прижался лбом к моему лбу, заглянул в глаза. «Выйдешь за меня? Хочу, чтобы все было правильно. Хочу с тебя белое платье снять». Обычно говорят, что хотят в нем увидеть. Я тихонько засмеялась. «Крох, в нашей с тобой истории что было обычного?» Он улыбнулся ехидно. «А смотреть на тебя в одежде мне вообще не нравится. Так выйдешь?» «Выйду». Где-то под ребрами у меня замерло сердце. «Тогда пойдем. Снимем с тебя и эти тряпки. Выкупаем, покормим, спать уложим. Или не спать?» «Вадим, я сама...» Слабо запротестовала я. «Не мешай мне баловать будущую жену, поняла?» Рыкнул он, идя в ванную. Я засмеялась. Счастливо, тихо, уткнувшись носом в надежное плечо. Обхватила его. Прижалась так тесно, как только могла. Могла ли я подумать, что та кража возле института принесет мне в итоге человека, без которого я теперь дышать даже не хочу? Что однажды страх может переродиться в большое и светлое чувство? Вадим пнул дверь в ванную, поставил меня на ноги. И замер. Поймал мой взгляд, не выпуская из рук. «Крох». «М?» Я тоже от чего-то замедлилась. «Люблю тебя. Сильно». «И я люблю». Я сама потянулась к его губам.